Большинство сотрудников запомнит его громыхающим по всему офису, с блестящим от пота лицом и бубликом в руке. Я же отныне навсегда, увы, буду вспоминать его только в виде бесформенной кучи с торчащим из нее ножом. Главное, чего мне хотелось, когда прибыла полиция, оказаться как можно дальше от тела. Кэссиди настояла, чтобы я до прихода полицейских не двигалась с места, дабы не повредить место преступления. Поэтому, когда люди в форме наконец появились, я спросила, нельзя ли мне сесть, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы. Усилия Кэссиди сохранить место преступления нетронутым произвели на них нескрываемое впечатление. Еще большее впечатление произвела сама Кэссиди. Впрочем, ничего удивительного, ведь это были полицейские мужчины, к тому же совсем молодые. Кэссиди не только чертовски умна, но она еще и сплошные длинные ноги в сочетании с невероятной копной каштановых локонов, которым редко кто из женщин не позавидует. Я, например, от них просто балдею. А кроме этого, есть еще и зеленые глазища, и отличные зубы, и пристрастие к приподнимающим грудь лифчикам. Поэтому понятно, что полицейские сосредоточили все внимание на Кэссиди, пока она живописала, как мы нашли Тедди, так что мне пришлось вмешаться. «Нельзя ли мне сесть или хотя бы куда-нибудь отойти?» — спросила я, изо всех сил стараясь подавить дрожь в голосе. Я чувствовала, как истерическое повизгивание, независимо от меня, прорывается наружу, но была полна решимости совладать с ним. Способность сохранять достоинство в стрессовой ситуации всегда казалась мне завидным качеством, и я полагала, что хотя бы в малой степени им обладаю. Но сейчас это был уже какой-то другой уровень стресса, с которым я, похоже, не справляюсь. Полицейские воззрились на мои ноги, все еще погруженные в кровавую лужу. «Нужно, чтобы вы оставили туфли на месте», — сказал один из них, блондин, представившийся как офицер Янковский. Из-за формы и прочей амуниции, которую парни из департамента полиции Нью-Йорка носят на поясе, они обычно выглядят короткими и широкими, но только не офицер Янковский. Этот был высокого роста с телосложением пловца, широкие плечи и узкие бедра. Он протянул мне руку таким жестом, каким помогал бы выйти из такси, и я со всей возможной грацией ухитрилась выскользнуть из туфель, перескочить через лужу и приземлиться на стуле, стоявшем через два стола от тела. Офицер Янковский последовал за мной и придвинул себе другой стул. Видимо, он собирался начать всю эту дребедень глаза в глаза, которые их учат в академии. Его партнер, офицер Хендрикс, остался с Кэссиди. Хендрикс, румяный брюнет, был не таким высоким, как Янковский, и более плотным, но видно было, что он состоит из сплошных мускулов. Я обратила внимание, как перекатываются мышцы у него под рукавами. Бьюсь об заклад, Кэссиди тоже это заметила. «Понимаю, как вам сейчас трудно, мисс Форестер, но мне необходимо, чтобы вы рассказали все, что знаете». Он открыл блокнот, ловко крутнув запястье. «Думаю, этому жесту он научился в законе и порядке, а не в академии. Вы были знакомы с жертвой?» И тут возникла проблема. Я вдруг превратилась в китайского болванчика. Я начала кивать, по моим ощущениям, продолжала это делать минут 10. Офицер Янковский терпеливо наблюдал за мной, слегка улыбаясь, а потом мягко спросил: «Так как его зовут?» «Ах да, разумеется, Тедди Рейнольдс, наш директор по рекламе, прямо напротив его кабинет. Он женат?» И опять начала кивать, пока, наконец, сумела выдавить из себя имя Хелен.